Глава 29. Наутро ни одной машины на турбазе не осталось. Снова воцарилась идиллическая тишина, прерываемая лишь птичьим щебетом и Катериной, которая бегала и жаловалась. То она скреблась в дверь и детским обиженным голоском сообщала, что куда-то запропастилась из крана вода, и тогда сыщики, тряхнув стариной, полезли в колодец. Выяснилось, что уровень воды резко опустился, и пришлось заглублять насос. В итоге Станислав замерз до такой степени, что был вынужден употребить согревающего, не дожидаясь полудня. Однако и это не сработало. Спину все равно застудил. Пока Кричко, томно охая, отдыхал в их шалашике, пришла Катя и сообщила, глядя честными серыми глазами, что кончился газ для плиты. И что, как полагает Лев Иванович, ей теперь делать? Пришлось Гурову сначала ехать заправлять баллон. Потом ветхая прокладка при переподключении с облегчением рассыпалась под пальцами. Пришлось, чертыхаясь, прочесывать окрестности в радиусе 20, а то и более километров в поисках хозмага, в котором бы имелись эти самые кусочки резины. Потом куда-то запропал газовый ключ. Потом почему-то вышибало автоматы. Потом случилось еще что-то. А потом вдруг наступил вечер. Внезапно. «Сдается, пора нам отсюда когти рвать, иначе ведьмочка нас заездит», — заметил Кричков полголоса, оставшись наедине с другом. «Что за хитренькая девица?» «Что мне надо, вселенная и предоставит», — передразнил он. «Ох, не завидую я Абдуле. Или кто у нее тут в роли вселенной пашет? Страшный сорока прилетает на огонек по зову в ночи». «Мне тоже показалось, что хитрован Илья устроил себе отпуск за наш счет», — согласился Гуров. «И я так думаю, что присутствие наше тут пока ни к чему. Версия о маньяке вроде бы не подтверждается. Сорока уже в розыске, и не нам же его разыскивать». «Может, Радаева навестить?» — с издевкой спросил Кричко. «Если он все еще тут. Может, его уже эвакуировали из этой-то страны куда-нибудь в Германию?» «Кому ж он нужен без денег?» — усмехнулся друг. «Да нет, прав ты. Надо бы с ним поговорить, надо бы. Может, совесть проснется и поведает, откуда у него снова оказался любимый его БМВ, якобы угнанный Лерой. Возможно, тут аномалия другого рода», — глубокомысленно предположил Станислав. «И тут по пожеланиям искушенных материализуются бумеры. Попробуем, что ли? Оно как и у нас сработает». «Нет, тут магия какая-то избирательная. Или к Кате под окна, или к профессору». «Конечно», — начал было Стас и запнулся. «А, ты вот о чем. Так, погоди, не соскакивай с темы. Домой едем?» «И не думал», — успокоил Гуров. «Едем». «И Катю оставляем одну? Ну ее к черту». «Согласен. С утра сгоняю в больницу к Радаеву, отзвонюсь Орлову и деру отсюда». «Точно. А пока давай такие рыбку поудим», — потирая руки, предложил друг. «Уколоться да не напиться. Тем более платить никому не надо. Илюши-то нет, а Катька у нас в долгу». Приятно все-таки, не дожидаясь пенсии, праздно посиживать на деревянных мостках, не спуская глаз поплавка. Вот уже спускаются сумерки, и глаза невольно слипаются. Так что уже не разобрать, поплавок это подрагивает или просто рябь по воде. На той стороне озера что-то поплескивает. Возможно, перекусывает более удачливая в рыбной охоте щука или выдра. То ли приврал Абдулла насчет зарыбления, то ли более крупная пожрала более мелкую, только не клевала вообще. То есть рыба объективно была и выскакивала, поводя любопытными рылами, рассматривая новые незнакомые лица, но на крючок отказывалась идти категорически. «Но вот на что мы угрохали почти 2 недели», — задумчиво произнес Станислав, приканчивая очередного нахального комара. «И главное, зачем?» «Угрохали на выполнение поручения вышестоящего командования», — лениво напомнил Лев Иванович. А чем ты, собственно, недоволен? Основные-то вопросы решили. Версия о кровожадных сектантах подтверждения не нашла? Не-а, не нашла. Протянул Кричко, разлепляя потяжелевшие веки. Предположения генерала Орлова так и остались предположениями и чисто формально представляются притянутыми за уши. В общем, да. А как же совпадение сумм? Какие совпадения, Стас? Якобы Томина забрала из семейного сейфа 250 тысяч? Кто это видел? Кто подтвердит? Почему бы не заявить, что бодрая старушка украла миллион из кубышки? Ну да. Болтушка Ксю могла насвистеть что угодно, в том числе и то, что у нее деньги вообще остались. Как там? Порядка 300 тысяч. А чего ж ни больше, ни меньше? Подтверждений-то нет. А наговорить она могла что угодно, ты сам знаешь. И трупов нет, вставил Кричко. Ты совершенно прав, нет. И те фрагменты тканей, они могут и не принадлежать именно им. Экспертиза ДНК? Для идентификации это ценно, согласился Гуров. Но почему мы-то этим должны заниматься? Разве это не забота родственников? Которые, замечу, особо и не чешутся. Никому-то это не надо, кроме нас. Адвокат, если с головой, просто ощиплет нас. Изваляет в дегте и вываляет в перьях. Чей адвокат? То-то и оно, что ничей. Хотя остается Лера. Лера жива и даже местами здорова, напомнил Лев Иванович. И Радаев, что характерно, тоже. Нет же оснований полагать, что он пытался организовать ее убийство. Не-а, снова протянул Кричко. К тому же он сам пострадал, причем так же, как и жена. Что-то единое их поглодало, сострил Стас. Но для расследования этого момента опять-таки необходимо их содействие. Да съезжу я, съезжу, не нуди. В общем, совесть чиста. Кричко не успел договорить. Со стороны Катиного флигеля раздался шум и крики о помощи. Опять. «Но это не электричество», — заметил Стас. «И не насосная станция», — согласился Лев Иванович. Уложив удочки на мостки, они поспешили на зов, наверняка тысячный за сегодня. По мере приближения становилось очевидно, что Катя не шутит, истерит по серьезному поводу. Так и вышло. Потому что, когда господа полковники, чертыхаясь и обливаясь потом, вечер был жарким, подоспели, колено преклоненное Катя выла, по бабье ломая руки над бесчувственным Абдулой, раскинувшимся на траве. «Надеюсь, пьян», — пробормотал Кричко, переводя дух. Гуров, перевернув лежащего, с сожалением убедился, что алкоголем тут и не пахнет, и что рубаха несчастного залита кровью, сочившейся из пробитого плеча и прокусанной шеей.